говорить в нашей стране о медсестрах всегда было делом почему-то не модным. Ну, наверное, я так предполагаю, что дело в том, что нам стыдно за то, что происходит у нас с этой профессией. И мне, как врачу, ведущему программы «Серебряные нити», поверьте мне, тоже стыдно. 12 мая 1820 года во Флоренции родилась Флоренс Найтингейл, создательница профессии медсестры. Связана она, ее жизнь, ее служение с Крымом в первую очередь, потому что именно во время Крымской войны профессия медсестры в ее окончательном виде и появилась на свет Божий. И поэтому, наверное, не будет великим грехом, если мы посвятим коротенькую нашу программу и Флоренс Найтингейл, и вообще всем медсестрам. Может быть, мы попробуем понять, отдельно эта профессия, или все-таки медсестра – это придаток врача, средний медицинский персонал, как именуют эту профессию у нас. Ну, средний, понятное дело, что не высший, поэтому как бы медсестры в наших клиниках и амбулаториях всегда были обречены на вторичную роль. Но вместе с тем, наши врачи ведь никогда не любили общаться с больными. И все непосредственное взаимодействие с нами, то есть с больными людьми, лежащими на больничных койках, всегда было в их не очень сильных, очень часто не слишком молодых руках. И вот об этом мы все время забываем, поскольку, вообще говоря, профессиональному общению с больными у нас медсестер никто и не учит. И это, возможно, одна из тех причин, по которой у нас вообще столь плохо обстоят дела в самых разных клиниках с общением медицинского персонала и больных. Поскольку вот это самое общение, конечно, делает профессию медсестры совершенно особой профессией, которую абсолютно не зря назвали профессией «сестра милосердия». Это все-таки нечто совсем другое, чем средний медицинский персонал. Не очень мы хотим это понимать. А я хочу предложить всем нашим слушателям сегодня по телефону 495-956-15-14 сказать все, что им захочется о медицинских сестрах в нашей стране. По той простой причине, что если вы хотите сказать слова благодарности, пожалуйста, мы воспроизведем их в эфире. Если вы хотите сказать о том, почему в России реально, ну давайте говорить честно, не хватает приблизительно половины медсестер, если брать физических лиц, совместительство и все такое прочее. Словом, все слова благодарности, критики, пожеланий, которые вам захочется сказать медсестрам. Ведь самое главное, может быть, в любой профессии, чтобы мы почаще о ней вспоминали. 495-956-15-14. Ну, а воспоминания о той давней Крымской войне позволяют нам хотя бы чуть-чуть продлить наш великий праздник 9 мая. Поэтому часть песен сегодня оттуда, из этого праздника. же был у нас. У него судьба была такая. Помню, как сейчас, наш десятый класс закружила вьюга фронтовая. Фронтовой самбат у лесных дорог был прокурен и убит тоскою. Сказал солдат, что лежал без ног: мы с тобой, сестра, еще станцуем. А сестра, как мел, вдруг запела вальс. Голос дрогнул, закачался зыбко. Улыбнулась всем: это я для вас. А слеза катилась на улыбку. На-на-на, на-на, на-на-на. Сколько лет прошло, не могу забыть тот мотив, который пелся с болью. Сколько лет прошло, не могу забыть мужество солдатское и волю. Мужество солдатское и волю. Серебряные нити. Ну что ж, 7 февраля 1837 года, в 17 лет, во время прогулки в саду, как говорят хроники, Флоренс, будучи в юношеском забытии, мечтая о чем-то, вдруг услышала отчетливо шедший откуда-то голос. Голос говорил: ты должна сделать что-то чрезвычайно важное, и никто на свете не сможет сделать этого, кроме тебя. А девушка подняла голову, но рядом никого не было. Флоренс, будучи человеком глубоко верующим, восприняла эти слова как Божий призыв, и до самого конца жизни, а прожила она, между прочим, долгих 90 лет, умерла в 1910 году. Она никогда не забывала о нем. Я бы не стал рассказывать об этом маленьком чуде, если бы мне не казалось, что почти каждый из нас в 17 лет слышит или чувствует какие-то похожие слова. И, наверное, главное отличие этого чувства каждого из нас от чувств некоторых заключается в том, что эти самые некоторые, которых всегда меньшинство, начинают искать, что же это такое очень важное в твоей жизни, что не может сделать никто, кроме тебя. И вся жизнь дальнейшая Флоренс Найтингейл была ответом на этот однажды услышанный ей призыв. Она родилась, надо сказать, в очень состоятельной, богатой семье. И в семьях этих в те времена было принято, чтобы девушки не работали, совершали кругосветные путешествия и благополучно выходили замуж. А вот Флоренс сделать это категорически отказалась. Здравствуйте, Валентина. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Разрешите, значит, всех-всех медсестер, всех, кто пришел по призванию в эту работу, поздравить с их праздником. И вот что я хочу сказать. Вот когда я закончила школу, я хотела пойти именно в медучилище, но конкурс, кстати, оказался больше, чем в медакадемию. Так что насчет престижа этой работы я готова поспорить. Вот. И даже удивилась, что и в мужской половине было очень много ребят. Вот такая вот ситуация была в Ставрополе. Ну, я боюсь, что ситуация даже в Ставрополе с тех пор немножко изменилась. А, ну, конечно, для того, чтобы любая профессия была престижной или, по крайней мере, уважаемой, она должна соответствующим образом оплачиваться. Да, на мой взгляд, и в общем образование. Да, и я еще хочу сказать, что важнее вот все-таки не вступительные экзамены, а психологический тест. Вот насколько люди готовы к тому, чтобы посвятить себя этому святому делу. И гораздо глубже следует изучать как и в медицинских вузах, так и в средних учебных заведениях такой предмет, как этика и деонтология профессиональная. Вот. Мне кажется, его как-то вот немножечко у нас... недостаточно преподает. Спасибо, Валентина. Ну, вот есть предметы, которые лежат за пределами предметов. И, наверное, преподавать их мы научимся еще очень и очень нескоро. Потому что то, что сделала, например, Флоренс Найтингейл, ну, это, в общем, подвиг. Как подвигом было то, что сделали русские медсестры одновременно с ней по другую сторону линии фронта тогдашней Крымской войны. Но вправе ли мы требовать от сегодняшних молодых людей, в первую очередь девушек, конечно, недаром же она сестра милосердия, своего рода подвига? Вправе ли мы требовать служения больным за те, ну, давайте говорить, даже не копейки, а гроши, которые они получают? Это вот еще Вересаев писал, что врач России получает рубль, а медсестра в России, соответственно, всю жизнь получает 50 копеек. Это я так, очень условно. Обидно это, обидно. Ну, просто не потребуешь ничего, не предъявишь пока заработки таковы. Поэтому так и хочется говорить о героизмах и подвигах медсестер. Здравствуйте, Сергей. Алло. Нет у нас Тамбовской области. Здравствуйте, Николай. Нижний Новгород. Есть на линии? Да, да. Слушаем вас. А, ну, вот я закончил медучилище в 77-м году. Uh-huh. А, служил в армии. И вот отношение сестер, даже вот в том же медсанбате, по отношению к солдатам, и проходя практику в больницах в советских, тоже отношение сестер к больным было совсем другим. Хотя зарплаты были тоже не ахти какие. Ну, на самом деле, все-таки сравнивать не очень получается. Потому что зарплаты тогда были не ахти какие, а сейчас, ну, сейчас просто это вот просто... Я ведь никогда о зарплатах не говорю в передачах. Ну, вот я стараюсь от этой темы уйти, а здесь я не могу не говорить, потому что, вот, понимаете, уходит человек работать из государственной клиники домашней сиделкой. Что, между прочим, сделала Флоренс Найтингейл, и что тогда считалось величайшим позором для девушки из хорошей семьи. Тогда, в первой половине 19 века. Но сейчас, если уйти работать сиделкой, то ты будешь получать, ну, там, не знаю, в 3-5 раз больше, чем ты получаешь в государственной медицине. Это 100%. И, в общем, вот то, что люди не уходят, то, что они работают, для меня героизм. Я так и не могу понять, можем ли мы его требовать от людей сегодня. Ну вот я привожу пример по себе. Лежа в больнице, мне сделали плевральную пункцию. Я прихожу с этими пробирками к постовой сестре. Я говорю, вот надо отнести на анализы. Она, значит, протягивает руку, отдергивает и говорит, нет, иди, отнеси сам в лабораторию. Вот смотришь и думаешь, вот зачем ты шла вообще на эту работу? Ой, так за конфетами же. Вот, наверное, об этом Валентина и говорила, когда говорила. Вот, скорее всего, потому что от шоколада, вот у них, наверное, уж там все. Вот была от Бога медсестра, которая была процедурная медсестра. Сейчас я ее встречаю уже в частной клинике. Ну, так, да, реальность, с которой мы сталкиваемся. Спасибо большое, Николай. Здравствуйте, Татьяна Алексеевна. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Это неугомонная Татьяна Алексеевна из Алексина. Да, мы вас узнаем. Да, спасибо. Значит, я вообще-то отличник гражданской обороны СССР. Представляете, какой динозавр. У нас была лучшая в Тульской области сандружина в городе, на заводе трансформатура, а я была командиром этой сандружины, поэтому знак, заработанный всей дружиной, повесили на меня. Это уже говорит о том, что я готова всегда оказать первую помощь пострадавшим. Значит, помимо того, я была еще депутатом городского совета одно время у нас, когда Ельцин бодали с Горбачевым. Мы, короче говоря, выступала со статьей в газете «За платную медицину». Смелость была необыкновенная. Почему выступала? Я считаю, что такие святые профессии, как учитель и врач, в том числе и медсестра, потому что роль медсестры, она, в общем-то, от них зависит именно жизнь пациента. Передозировка, например, во время введения инъекции и порядок. Ну, короче, к тому, что эти люди не должны вообще думать о зарплате, идя на работу. Они должны думать о врачи, о здоровье своих пациентов, учителя, о знаниях, которые они вкладывают в головы подрастающего поколения. Поэтому эти люди не должны думать о заработках. Я не знаю, какую бы я им назначила зарплату, но, по крайней мере, чтобы они, не сверкали дырявыми пятками. Будем так говорить, так? Спасибо вот это большое. Моя позиция. Спасибо большое. Спасибо, Татьяна Алексеевна. Здравствуйте, Ирина. Город Тамбов. Есть у нас на связи? Алло. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. И передача, и вам, Александр Геннадьевич. Я звоню вам из города Тамбова. Вы знаете, мы не отсюда родом. Родители сибиряки, я родилась в Ростове. Но вы знаете, моя мама 40 лет лечила здесь детей в городе. И она недавно ушла из жизни. Она бессеребренник, но такая память. Знаете, добрыми делами. Я уже сейчас к пенсии готовлюсь. Я занимаюсь лечебной физкультурой и массаж. Я педагог и медик. Вы знаете, моя работа заключается в том, что я профилактику провожу, то есть предупредительную. И еще хочется сказать, что у нас в Тамбове есть факультет милых сестер, сестер милого сердца. Представляете, как приятно? То есть только с добрым сердцем люди приходят в эту профессию. Спасибо большое. Спасибо, Ирин. Я, если можно, на секундочку остановлю звонки. Я хотел прочесть одну цитату, принадлежащие горячо любимому мною Томасу Мертону, монаху-трописту и одному из главных специалистов по глубинным переживаниям христианина. Трописты называют это христианской медитацией. Мы и сихазмом. Так вот, такая история. Цитирую. «Представим себе, что я человек, спящий на больничной койке. Я, собственно, и есть этот человек, спящий в госпитале 2 июля, праздник явления Богородицы, праздник мудрости. В 5:30 утра я спал после операции в глубоко спокойной палате, когда мягкий голос пробудил меня ото сна. Я уподобился всем людям, пробуждающимся ото всех снов, которые когда-либо снились во все ночи мира. Это было подобно единому Христу, пробуждающемуся во всех отдельных душах, которые когда-либо были отделенными, изолированными и одинокими во всех странах мира. Это было подобно всем умам, приходящим вместе к ясному сознанию после всего разброда, шатания и запутанности к единству любви. Это было подобно первому утру мира, когда Адам был пробужден от небытия нежным голосом мудрости и познал ее. И подобно последнему утру мира, когда все частицы Адама восстанут из смерти по зову Святой Софии и найдут свое место. Таково пробуждение человека однажды утром после операции по голосу медсестры в госпитале. Пробуждаясь от безжизненности и тьмы, от беспомощности и ужасного сна, нужно встречаться с реальностью, ощущая ее как нежность. Это подобно, как если бы меня пробудила Ева. Это подобно пробуждению Святой Девы. Это подобно пробуждению от первичного небытия и восстанию в райский свет. В прохладной руке медсестры я ощутил прикосновение самой жизни, прикосновение духа. Конец цитаты. Простите меня за большую цитату, но если она будет маленькая, она будет невыразительной. Есть странная роль медсестры, о которой, собственно, и говорила Флоренс Найтингейл, и в нашем атеистическом мире говорить о ней было не принято. Она же ведь действительно ангел. Ангел, стоящий на границе между миром мертвых и миром живых. Поскольку больница – это все равно мертвый мир. Это мир, куда мы выпадаем из жизни, где мы опасаемся за свою жизнь и почти всегда умираем. И только она оказывается нашей связью с внешним миром. Не врач, а медсестра. И ровно такую же роль медсестры ангелов, стоящих между смертью и жизнью, играли там во времена всех войн на границе между умирающими и живыми. И это, вот эта пограничность с точки зрения, такая ангельская функция с точки зрения больного, она и делает профессию медсестры совсем особой профессией. Здравствуйте, Алла. Игорь Геннадьевич, вы совершенно правильно сказали, это ангел, это ангелы-хранители. Я хочу сказать про свою маму, Чернову Линду Васильевну. К сожалению, она ушла из жизни 2 года назад, тоже после операции, но она была действительно ангелом-хранителем для многих людей. Она спасла очень много жизней. Она была просто диагноз настоящий. Вот все то, что она ставила диагноз предварительный, он всегда подтверждался, всегда она, так сказать, оказывала первую помощь. И совершенно правильно, понимаете? То есть она закончила Красноярское училище медицинское в 56-м году. И волею судьбы показалась в Брянске. Я была маленькая, приехала сюда наша семья в Брянск. И единственное было хирургическое отделение Брянского машиностроительного завода, которое принимало всех больных, всех буквально, весь город обслуживало вот это хирургическое отделение. Она работала операционной сестрой в то время. Вот. И они не выходили, они из операционной всю ночь работали, потом работали целый день в палатными сестрами, не было разделения, как сейчас. И таблетки одна выдает, другая палатная, третья операционная, четвертая. Они работали действительно бессребреники за каких-то там, я не знаю, копейки. Но это люди, которые отдали всю свою душу, всю свою энергию на благо, на здоровье людей. Я хочу сказать это, что это просто святые люди. Спасибо большое, Алла. Я хотел сказать, что одну удивительную деталь. вот эти люди, работавшие за копейки, были счастливы, дорогие современные медсестры, абсолютно счастливы тем, что стояли на границе между жизнью и смертью и вытаскивали то, что не доделали врачи, в жизнь. И это действительно счастье, которое, в общем, никакими деньгами не оценишь. Хотя деньги тоже нужны. Еще одна музыкальная пауза. Прошу прощения всех, кого не успел дать в эфире. Уж, наверное, ягоды спелые. Нам не видно в окно палисад. А в палате стерильные белые стены. Розовым красит закат. Но лечение идет без усердия. А зачем? Не осталось дня три. Погоди-ка, сестра милосердия, посмотри на меня, посмотри. Посмотри на меня некрасивого. Я и раньше-то был некрасив. Посмотри, я прошу тебя, милая, что ж ты плачешь, губу прикусив. На ордынке у церкви в безветрие нам болтать бы с тобой до зари. Ах, Катюша, сестра милосердия, посмотри на меня, посмотри. Вот и все, вот и больше не надо. Скоро ангелы в путь протрубят эту в свете вечернем ограду, этот теплый июль и тебя. Позабыть не успею до смерти я, ведь и впрямь не осталось дня три. Ради Бога, сестра милосердия, не смотри на меня, не смотри. Не смотри, когда утром остывшего мужики меня вниз понесут. Попроси за меня у Всевышнего не затягивать божеский суд. И когда окажусь в земной тверди я и наполнится карканьем ввысь, в этой церкви, сестра милосердия, помолись за меня, помолись, помолись. Серебряные нити. Ну что ж, Флоренс Найтингейл, о которой я пытаюсь рассказать, конечно, столкнулась со страшным непониманием близких. Несмотря на их категорический запрет, стала сиделкой, ходила в находившуюся неподалеку от дома больницу в Солсбери, училась у профессиональных сиделок, отказалась от замужества, она была очень красивой женщиной, чем вызвала просто панику в своей семье, и уехала учиться в Германию, приняла решение никогда не выходить замуж, говорит, что ее попытались увезти в кругосветное путешествие, но большую часть времени Найтингейл провела в Египте, где неоднократно, говорят, слышала у пирамид голос Божий и уверилась в том, что Бог желает, чтобы она стала сестрой милосердия. Ну вот, а осенью 1853 года вспыхнула Крымская война, которая стала поворотным моментом и в жизни Найтингейл, и в профессии медицинской сестры. Здравствуйте, Николай Борисович. Алло. Геннадий, это Николай Борисович, племянник Лидии Матвеевны Мельниковой. Моя фамилия Мельников. Моя тетя, дай Бог здоровья, 90 лет будет в сентябре, в 41-м году закончила медицинское училище по курсу медсестер. И в 17 лет, приписав себе один год, пошла на войну. И в нашей Орловской области у нее началась война. Русский Брод, Ливны, Новосиль, Орловская, Курская дуга, Брянская область, Белоруссия, Литва, Польша. И закончила войну в Кенигсберге в 45-м году. Эта медсестра, как сказано, от Бога. Всю оставшуюся жизнь она работала операционной медсестрой в Знаменской районной больнице Орловской области. Всю жизнь проработала там. И, к великому сожалению, до сих пор живет в деревне Городище Знаменского района, это районный центр, 1 километр, в домике, в котором до сих пор топит печку, воду носит дочь и сын из колонки и покупает дрова для затопления, для того, чтобы топить печь за свои собственные деньги. Спасибо. Да, как сказано, ветераны войны получают хорошую пенсию, но это уже другая тема. Спасибо, Николай Борисович. Мне хотелось бы сказать, что на самом деле, в общем, к сожалению, у нас мало кого интересуют ветераны сестринской службы. И, ну что ж, наверное, вот те самые профессии, которые призваны Богом, как Флоренс Найтингейл, независимо от степени атеизма. Вот это призвание к внутреннему служению. Наверное, мы так никогда и не научимся его ценить. Или научимся когда-нибудь. Здравствуйте, Василий Александрович. Здравствуйте. Алло. Да-да, мы слушаем вас. Алло. Город Петрозаводск. Плохо слышно, алло. Говорите. Христос воскресе. Воистину воскресе Христос. Алло. Воистину, Василий Александрович. А скажите, пожалуйста, в присяге западной медсестры упоминается имя Божье, а у нас нет. Господи, помилуй, помоги дожить до столетия революции. Да, я тоже иногда обращаюсь к Богу с такими же молитвами. Спасибо вам, Василий Александрович. Я хочу сказать, что англичане перебрасывали свои войска в Крым в те годы через Скутари, специально созданную военную базу в Турции. И там же был разбит полевой госпиталь для раненых солдат. И, конечно, из-за эпидемии тифа и холеры положение там было просто катастрофическим. Так вот, Найтингейл при поддержке, конечно, собрала группу сестер милосердия из 38 человек и выехала в Скутари. Ну, в общем, условия содержания раненых в те времена были страшные. И Найтингейл пришлось буквально воевать. Сначала сестры милосердия занимались только пищей для раненых и занимались шитьем и набивкой соломенных матрасов. Но, по крайней мере, они купили на свои деньги котлы для стирки белья и бинтов, которые в те времена не стирались. Наняли на свои деньги 200 человек для ремонта и уборки неиспользовавшихся помещений госпиталя. В общем, Найтингейл удалось вызвать знаменитого лондонского шеф-повара, который стал готовить питательную пищу для раненых. Вот, но главной-то ее заботой, между прочим, было каким-то образом победить агрессию среди раненых, потому что раненые были озлоблены на весь мир, и нападали и друг на друга, и на медсестер, и поэтому она организовала комнату-читальню для раненых. И учила своих вот эти 38 человек успокаивать больных, говоря о том, что это их не грех, их, а беда. Солдаты стали вести себя менее агрессивно, перестали осыпать сестер милосердия оскорблениями. И как только это произошло, они стали быстрее выздоравливать. И поэтому с того момента именно психологическая забота о больных стала, собственно, главным в образовании медицинских сестер за рубежом, не у нас. Ну вот, а солдаты, успокоившиеся, прозвали Найтингейл «Леди с лампой», поскольку она каждую ночь со светильником в руке по несколько раз обходила больничные палаты. Ну вот, потом она перебралась в Крым. То, что она увидела на фронтах, поразило ее до глубины души. Она сама заболела так называемой крымской лихорадкой, ее жизнь оказалась в опасности. В общем, ну а дальше она... Ей удалось реформа профессии медсестры в Англии. Ну, между прочим, об этом забывают совсем и всегда. Но точно такая же картина, зеркальная, сложилась по другую линию фронта. Русские раненые, так же, как и английские, содержались в ужасных условиях и умирали не столько от ран, сколько из-за плохого ухода и свирепствовавших заразных болезней. По воспоминаниям Николая Ивановича Пирогова, цитирую, «В Симферополе лежат еще больные в конюшне, соломы для тюфяков нет, и старая полусгнившая солома с мочой и гноем высушивается и снова употребляется для тюфяков. Бинты после перевязки не моются, и мокрыми и грязными вновь накладывались на раны». Ну, особую известность из оказывавших помощь раненым, как вы, может быть, помните, получила Дарья Лаврентьевна Михайлова или Даша Севастопольская, знаменитая, которая выносила раненых с поля боя. А вот в ноябре 1854 года заботами великой княгини Елены Павловны была создана крестовоздвиженская община сестер Милосердия. Под руководством Пирогова они отправились в Крым. Там было 28 женщин, а не 38. Но позднее, в 1855 году, до Севастополя добрались еще 40 женщин. Всего в Крымской войне приняло участие около 200 медсестер крестовоздвиженской общины. Они действовали в несравненно более тяжелых условиях, чем их коллеги из Англии, под пулями и бомбежками, и в ситуации острой нехватки всего необходимого. У них не хватало постоянно ни перевязочных материалов, ни питания. Всего 27 женщин умерли, в основном от цепного тифа. Ну и, конечно, при этом они работали с таким напряжением, что Николай Иванович Пирогов был вынужден дать указ, заставлять медсестер, отдать приказ, заставлять медсестер отдыхать насильно по той простой причине, что иначе они выбиваются из сил и очень быстро умирают. Надо сказать, что некоторое преимущество было у нас по сравнению с английской стороной, поскольку англичанки были как раз в основном из простых семей, а русские были вдовами и дочерьми офицеров, чиновников и купцов. И поэтому даже вопрос о нравственности и порядочности сестер Милосердия, который был острым в условиях турецких, английских, в русских лазаретах, даже и не возникал. И если Найтингейл пришлось встретиться с противодействием своих подчиненных, не желавших перерабатывать, то, как я уже сказал, Пирогову приходилось надергивать наших соотечественниц. Мне как-то очень важно, что мы смогли вспомнить об этом. Потому что если мы вспомним про подвиг русских сестер Милосердия, ведь он остался не только на Западе, но и у нас почти неизвестным, то, может быть, поймем, что все-таки кроме денег существует вот это особое счастье медсестры, которая служит пограничником между жизнью и смертью. Здравствуйте, Светлана, город Чебоксары. Нет, уже нету Светланы из Чебоксар. И тогда мне только остается поздравить всех сестер, которые нас слышат, а я знаю, что такие есть, с профессиональным праздником, и пожелать помнить вот то, как формировалась эта профессия в России и в мире,